Поза эта выглядела теперь почти трагической. Мария Грация словно хотела показать другую рану. Совсем не ту, что нанес ей сын пепельницы, но какую, этого Микеле узнать не успел, потому что она резко переменила положение и заговорила. «Я хочу тебе добра», — прерывающимся голосом сказала она. «Что с тобой, Микель? Что с тобой творится?» «Со мной ничего». Его раздражение усилилось. «Она должна была бы знать, что со мной», — подумал он с отчаянием и невольной нежностью. Плачущий голос матери заставил его вздрогнуть. «Если она будет продолжать в том же тоне, это станет зрелищем трогательным, но нелепым». «Нелепым и трогательным», — думал он. «Нужно любой ценой прекратить ее романтические излияния. Не хочу видеть, как она кричит». Или умоляет прекратить любой ценой. «Микеле», — продолжала она, — «сделай матери одолжение». «Хоть тысячу», — прервал ее Микеле, изобразив на лице ласковую улыбку. «Тогда дай мне доказательство своей любви», — сказала она, немного успокоенная, не уловив иронии в его мягком ответе. «Выкажи хоть немного дружеских чувств к Лео. Ну, хотя бы притворись, что испытываешь их. Поверь, я удовлетворюсь и этим». Они посмотрели друг на друга. «А он?» — внезапно спросил Микеле, сразу посуровев. «Он испытывает ко мне дружеские чувства?» «Он?» — повторила Мария Грация и молодо улыбнулась. Наивная улыбка женщины, многократно обманутой, но так ничему и не научившейся. «Он любит тебя, как родной отец». «Ах, вот как!» — удивленно воскликнул Микеле. Такое простодушие и такая доверчивость обескуражили его. «Ничего не поделаешь», — думал он. «Пока положение не изменится, жизнь будет принадлежать матери, а не мне». Матери принадлежал этот мир, карикатурный и омерзительно лживый, а для него, Микеле, для его надежд и прозрений в этом мире нет места. «Он», — продолжала Мария Грация с торжествующей и ясной улыбкой, — «самый добрый человек на свете». «Отлично! Превосходно! Ничего не скажешь!» Казалось, сама поруганная земля вдруг перестала вращаться. Микеле подавленно молчал. «Он часто говорит о тебе», — продолжала Мария Грация. «Его волнует твое будущее. Он надеется, что весьма ему благодарен». — прервал ее Микеле. — «Не веришь?» — воскликнула Мария Грация. — «Так знай же! Всего лишь позавчера он делился со мной своими планами насчет тебя и Карлы. Если б ты слышал наш разговор, то сам убедился бы, как велика доброта этого человека. И вот что он сказал. Слушай же!» Тут лицо Марии Грации стало печальным, точно она читала молитву. «Я хорошо знаю, что Микеле не слишком меня любит. Но это не имеет значения. Я все равно желаю ему добра. Когда Карла выйдет замуж, ему надо будет подыскать работу. И тогда, поверь, я не откажу ему ни в помощи, ни в советах, ни в протекции». «Он так и сказал?» — с живейшим интересом спросил Микеле. Его недоверие уступило место соблазнительным надеждам так же быстро, как женщина легкого поведения, едва ее ущипнут за грудь, уступает, довольно улыбаясь. «А вдруг это правда?» — подумал Микель. «Вдруг Лео в самом деле готов помочь мне сделать карьеру, стать богатым?» Вспыхнувшая надежда подстегнула его воображение. Пробудило завистливое желание обладать роскошными женщинами со слепительной улыбкой, путешествовать, останавливаясь в первоклассных гостиницах, делить свое время между делами и бурными развлечениями. Нечто подобное случается в кино, когда под ликующую, душещипательную музыку оркестра изумленным взором многочисленных зрителей с экрана предстают далекие города с их несметными богатствами, экзотические пейзажи, невероятные приключения, самые красивые женщины и самые удачливые мужчины. Жаждавшее иллюзии сердце Микеле забилось учащенно. И на экране его честолюбивых фантазий кадры замелькали все быстрее, преследуя, настигая друг друга и сливаясь в одно целое. от этого стремительного бега на землю.